Бессмертие, Хмариночка, как и смерть в наших руках. Спрятал пистолет, диск. Долго и молча занавешивал окна, зажигал каганец. И уже при его неуверенном колеблющемся свете подсел к Маринке, положил руку на плечо. Запомни, для таких, как мы, смерти нет. Мы гомо диспергенс. Мы больше отдаем, чем забираем. Милый, Маринка прижалась, уткнулась лицом в грудь Михаилу. Притихла, только плечи вздрагивают. И снова тихо в хате. Тихо и тоскливо. А разве не так же было и тогда, в ту недавнюю и одновременно такую далекую, разбушевавшуюся в южную ночь? Нет, не так. Одна одинешенька была Маринка, а теперь с нею у нее Михайло. Пока с нею. И наши наступают, вон как грохочет, все ближе и ближе. И не вьюга, теплая мартовская буря за окнами. И все-таки в комнате тяжкая тишина. Почему? Сегодня ночью прощание. «Послушай, Хмариночка», — заговорил наконец Михайло, — «будет тебе хмуриться. Хочешь, я тебе что-то интересное расскажу?» «Что ты там еще можешь рассказать? Ничего больше не придумав. Ты уже рассказал. А вот и не все. Далеко не все. И не выдумываю я. Правду говорю. Садись-ка лучше, да слушай». «Слушай, милый, слушаю. Ну, рассказывай». Третий рассказ Михаила. В самом начале ноября послал меня командир в областной центр. Задание было не из легких. Больше месяца пришлось жить в городе. Всякое случалось, но, что бы там ни было, приказ выполнил. И, как видишь, живой. Я вернулся аж в декабре. Доложил все командиру, отоспался. Утром вышел из землянки. Солнышко светит. В морозной дымке мельчайшие искорки снежные вьются. Сухой снежок так приятно шуршит под ногами в старой листве. Иду, а сам вроде заново совсем знакомлюсь. Столько изменений за месяц произошло, столько новых людей. Но странно, кого не встречу, все какие-то мрачные, молчаливые. В чем дело? Вижу, под старым дубом строят землянку. Трое долбят ломами промерзшую глину, пятеро тешут бревна. И из этих восьми двое новенькие. Румянощекий чернявый усач, я его сразу же мысленно окрестил черноусом, и худющий с болезненным цветом лица паренек в зеленой немецкой шинели. Обоих вижу впервые. Подошел, поздоровался со всеми, достал кисет. «Перекур!» — крикнул черноус. Сели ребята, задымили самокрутками. И такой пошел у них разговор, противно слушать. Дела хуже некуда. Провал за провалом. Черноус уверяет, в отряде завелся провокатор. Нужна поголовная проверка. «Эх, поручили бы мне!» Усач даже с зубами заскрежетал. «Я эту мразь быстро вывел бы на чистую воду». «Никак ты его не выведешь», — тихо возразил юноша в зеленой шинели. «Не выявишь ты его». «Отчего же ты не выявлю?» «Что-то ты мне не нравишься». Юноша на это только рукой махнул. «Болтай, мол, что хочешь». Встал и хотел уйти, но черноус бросился на перерез. «Куда? Тебе что, крыть нечем?» «Ты мне уж совсем не нравишься. Чего голову опустил? Чего глаза прячешь?» В это самое мгновение послышался удивительно знакомый старческий голос. «Прошу прощения». Я оглянулся. У соседней землянки стоял подопригора. «Да, это он, мой профессор». Не узнать его было нельзя, хотя вид имел далеко не профессорский.